Глава вторая. Кинжал. «В общем-то, — начал сэр Хьюберт, пока Василий бесшумно обходил гостей и подливал им коктейль, — я рассчитываю, что все вы знакомы с обычной версией игры в убийство. Один из играющих назначается убийцей, однако кто именно, остальным неизвестно. Все расходятся по своим делам, а он, улучив момент, звонит в колокольчик или ударяет в гонг. Это символизирует факт убийства. После этого все собираются и начинают расследование. Кто-то из играющих назначается прокурором, задавая вопросы каждому из присутствующих и сопоставляя ответы, он пытается вычислить убийцу. «Одну минуточку», — воскликнул доктор Токарев. «Тысяча извинений. До меня, как бы это сказать, не все дошло. Я не имел прежде счастья предаваться такому интеллигентному виду развлечения, поэтому прошу вас, расскажите поподробнее». «Ну, разве он не душка?» — произнесла миссис Уайлд почти что вслух. «Я расскажу о моей версии», — сказал сэр Хьюберт. — «И, полагаю, это будет вполне доступно вашему пониманию, как, впрочем, и всех остальных. Сегодня за ужином одному из вас, Василий, вручит маленький алый жетон, разумеется, тайком от всех. Я сам не знаю, кого он выберет на сей раз, но давайте для примера предположим, что роль убийцы он отвел мистеру Бадгиту, который возьмет этот жетон и никому ничего не скажет. Для совершения убийства в его распоряжении будет время с 5:30 завтрашнего дня до 11 вечера. Он должен попытаться застигнуть кого-нибудь из нас одного, обязательно одного, и, хлопнув по плечу, сказать: «Вы убиты». Затем он выключает общий свет. Выключатель вот здесь, на стене рядом с лестницей. При этом свет погаснет во всем доме. Жертва должна немедленно прикинуться мертвой, а мистер Бадгейт от души бьет вон в тот ассирийский гонг у столика с коктейлями и скрывается, куда пожелает. Мы же, увидев, что погас свет, и услышав гонг, должны в течение 2 минут оставаться на местах. Можете определить это время по ударам своего пульса. По прошествии 2 минут мы имеем право включить свет. Обнаружив мертвое тело, мы начинаем расследование. Каждый из нас может задавать друг другу любые вопросы. Если мистер Бадгейт окажется достаточно находчивым, возможно, ему удастся избежать разоблачения. Надеюсь, я изложил все достаточно ясно? Кристально ясно. — пробубнил доктор Токарев. — Невероятно любопытная забава. — На самом деле он не такой уж напыщенный, — прошептала Анжела на ухо Найджелу. — Но каждое утро после завтрака он вызубривает 4 страницы словаря Уэбстера. — Вы думаете, на роль убийцы Василий выберет вас? — добавила она уже вслух. — Хотелось бы надеяться, что нет, — засмеялся Найджел. Ведь я здесь абсолютно ничего не знаю. Может быть, вы покажете дом и все вокруг на тот случай, если мне придется скрываться? — Покажу обязательно. Завтра. — Обещаете? — Даю слово. Розамунда Грант, прохаживаясь вдоль стен, вынула из кожаной ячейки длинный изогнутый кинжал и приложила лезвие к ладони. «У этого убийцы для выполнения его черного дела здесь куча оружия!» — улыбнулась она. «Розамонда!» — в ужасе взвизгнула Марджери Уайлд. «Убери сейчас же эту мерзкую вещь!» «Боже, от одного вида любого ножа я готова упасть в обморок. Сама не знаю почему. Я не могу даже видеть, как кто-то что-нибудь режет». — Марджери, сейчас я тебя добью! — засмеялся Ренкин. — В кармане моего пальто лежит самый настоящий кинжал. — Чарльз, у тебя в пальто? Зачем он тебе? Впервые за этот вечер Найджел услышал, как Розамунда Грант обратилась к его кузену. Она стояла на нижней ступеньке, похожая на современную служительницу какого-то загадочного восточного культа. — Его прислал мне вчера один человек, — сказал Ренкин. — Кстати, доктор Токарев, ваш соотечественник. Я встретился с ним в Швейцарии и оказал ему там своего рода услугу, вытащил из ледниковой расселины. Он просидел там довольно долго, так что отморозил два пальца, их пришлось потом удалить. Так вот, он прислал мне этот кинжал в знак благодарности, а я привез его сюда, чтобы показать вам, сэр Хюберт. Думаю, Артуру тоже захочется на него взглянуть. — А как же, знаменитый археолог! — Позвольте, я его принесу. — Василий, принесите пальто мистера Ренкина, — сказал сэр Хюберт. — Надеюсь, при экспертизе этой вещи мое присутствие не обязательно, — произнесла миссис Уайлд. — В таком случае я отправляюсь переодеваться. Сказав это, она, тем не менее, с места не сдвинулась, только плотно взяла мужа под руку. Он посмотрел на нее с такой нежностью, что это даже тронуло Найджела. — Нет, правда, Артур, — продолжила Марджери, — я даже не смогла прочесть ни одну из твоих книг. Там описаны такие ужасы, почти на каждой странице. Вы знаете, реакция Марджери на разного рода ножи и вообще колющие и режущие инструменты довольно необычна, — произнес Уайлд. — Даже заслуживает специального исследования. — Вы, наверное, имеете в виду, что на самом деле она кровожадная? — под всеобщий смех спросила Анжела. — Ну-ка, ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим, — сказал Ренкин, принимая пальто от Василия. Из внутреннего кармана он извлек длинные резные серебряные ножны. Найджел, стоявший рядом с кузеном, услышал за спиной напряженное сопение. Старый слуга стоял как вкопанный, не сводя глаз с ножен в руках Ренкина. Найджел инстинктивно посмотрел на доктора Токарева. Тот наблюдал за происходящим, стоя у столика с коктейлями. Его лицо было почти безразличным. — Любопытно, любопытно, — пробормотал сэр Хюберт. Ренкин осторожно вынул из серебряных ножен обоюдоострое лезвие и поднял его над головой. Оно вспыхнуло голубизной, отразив каминный огонь. — Острее, по-моему, не бывает, — сказал Ренкин. — Артур! — вскрикнула Марджери Уайлд. — Не прикасайся к нему! Но Артур Уайлд уже взял кинжал и направился к стенному светильнику, чтобы получше его разглядеть. — Очень интересно! — воскликнул он. — Хэнсли, подите сюда и посмотрите! Сэр Хюберт присоединился к нему, и они вместе принялись изучать сокровища Ренкина. — Ну как? — беззаботно поинтересовался Ренкин. «Как?» — повторил его вопрос Уайлд. «А так, что кинжал этот уникален. Может украсить коллекцию любого музея. Видимо, дружище Чарльз, серьезную услугу ты оказал этому человеку, если он отблагодарил тебя подобным образом. Короче говоря, это очень старинный и ценный экспонат. Хэнсли и доктор Токарев меня поправят, если я ошибаюсь». Сэр Хюберт смотрел на кинжал, слегка прищурившись. Этот особый взгляд знатока проникал вглубь веков. Его глазам представился искусный мастер, создавший это чудо. — Вы правы, Уайлд. — Совершенно правы. Это очень старая вещь. Родина, скорее всего, Монголия. — А красота-то какая! — прошептал он и выпрямился. Найджелу показалось, что Хэнсли стоило большого труда подавить в себе, не дать вырваться наружу, бушевавшей внутри алчности подлинного коллекционера. — Чарльз, — произнес он нарочито безразлично, — вы пробуждаете во мне темные страсти. Это дурно с вашей стороны. — А что скажет доктор Токарев? — неожиданно спросила Розамунда. — Я весьма уважаю мнение сэра Хэнсли и мистера Уайлда, — произнес русский, — и очень ценю их познания, но все же осмелюсь предположить, что судьба у обладателя этого кинжала незавидная. Василий стоял, не шелохнувшись, рядом с Найджелом. «Что вы имеете в виду?» — с вызовом спросила миссис Уайлд. Доктор Токарев, похоже, не торопился с ответом. «Возможно, вам приходилось?» — начал он, наконец, читать о тайных обществах в России. «У меня на родине, а на ее долю выпадали тяжкие испытания и прежде, да и теперь. Так вот, у нас издавна начали возникать тайные братства». Последнее слово доктор произнес по-русски. «Символика их и обряды часто носили причудливый характер. Порой в них превалировал культ эротики, а иногда насилие. Расцвет подобного рода братств приходится на эпоху правления Петра Великого. Да что там говорить, упоминания об этих братствах, как правило, довольно глупые и бессмысленные, можно найти в некоторых бульварных английских книжонках. Да и журналисты тоже не отстают. Прошу прощения, — он кивнул Найджелу. Ничего, все в порядке, — пробормотал Найджел. Этот кинжал, — продолжил доктор Токарев, — священный. Ну, как бы это выразиться? Это символ определенного тайного общества, братства, очень старинный. Такие вещи, — голос его внезапно осекся, — не дарят. И его владелец, каким бы благородным человеком он ни был, если он не принадлежит братству, его участи не позавидуешь. Неожиданно Василий бросил короткую фразу по-русски. «Вот и наш бывший крепостной со мной согласен», — сказал доктор Токарев. «Василий, а вы можете идти», — произнес сэр Хюберт. «Уже давно следовало бы подать гонг на переодевание к ужину», — сказал Василий перед тем, как исчезнуть. «Боже!» — воскликнула Анжела. «Уже 9 часов! Через полчаса ужин! Давайте поторопимся». — За нами по-прежнему наши старые комнаты? — спросила миссис Уайлд. — Да. Ой, погодите минуточку. Ведь мистер Бадгейт не знает. — Артур, вы покажете ему? Для него отведена малая валлийская комната, а ванная у вас общая. И не опаздывайте, а то повар дяди Хюберта подаст в отставку. — Упаси Боже! — воскликнул Ренкин с притворным ужасом. — Ну, еще по чуть-чуть, и я иду. Он плеснул в бокал себе, и миссис Уайлд тоже, не спрашивая ее согласия. — Чарльз, ты что, решил меня напоить? — спросила она. — Но почему, молодые женщины определенного типа так часто в подобных ситуациях задают этот вопрос и находят его очень смешным? — Артур, а ты меня не жди. Я воспользуюсь ванной Анжелы, когда она закончит. Анжела и сэр Хюберт уже ушли. Доктор Токарев поднимался по лестнице. Артур Уайлд блеснул стеклами очков в сторону Найджела. — Вы идете? — Конечно. И он последовал за Артуром Уайлдом вверх по пологой лестнице на слабо освещенную площадку второго этажа. — Вот здесь наша комната, — пояснил Уайлд, указывая на первую дверь слева. Эту каморку рядом я обычно использую как гардеробную, а вот здесь будете располагаться вы. Между комнатами как раз наша общая ванная. Найджел очутился в небольшой, довольно милой комнате, обшитой дубовыми панелями. Количество мебели здесь было минимальным, 1-2 старинных валлийских предмета. В левой стене виднелась дверь. «Она ведет в общую ванную», — сказал Уайлд, открывая ее. — А с другой стороны, можно попасть в мою гардеробную. Я предлагаю вам первому занять ванную. — Что за чудесный дом? — Да, прекрасный во многих отношениях. Вы знаете, к Франтаку как-то очень быстро привязываешься. Уверен, с вами произойдет то же самое. — О, — смущенно произнес Найджел. — Я, право, не знаю. Это ведь мой первый визит сюда. Не уверен, появлюсь ли здесь еще раз. Уайлд ласково улыбнулся. — А я уверен, что появитесь. Хэнсли никогда не приглашает человека, если не убежден, что захочет пригласить его вторично. А теперь я должен идти помочь жене отыскать все те вещи, которые она, как ей кажется, забыла дома. Свистните мне, как только покончите с умыванием. Он открыл дальнюю дверь ванной и скрылся за ней, напевая что-то себе под нос слабеньким приятным тенором. Обнаружив в комнате свой видавший виды чемодан, Найджел решил времени зря не терять и немедленно отправился в ванную. Надо же, — подумал он, вспомнив свою скромную квартиру на Ибори-стрит, — как здесь все замечательно устроено. И главное — горячая вода в любое время суток. Через 15 минут он был вымыт, побрит и одет. Покидая комнату, Найджел слышал, как Уайлд еще плескался в ванной. Бодро спускаясь вниз, он надеялся, что мисс Анжела тоже выйдет пораньше. В противоположном конце холла дверь справа от лестницы была открыта. За ней виднелась ярко освещенная комната. Найджел вошел и очутился один в большом салоне с зеленой обивкой, имеющим причудливую форму, который заканчивался альковом в форме буквы «Л». Дальше располагалась еще одна комната меньших размеров, служившая, по-видимому, одновременно и библиотекой, и охотничьим залом. Здесь восхитительно пахло ремнями, ружейным маслом и сигарами. В камине горел яркий огонь, отражаясь в стволах ружей и револьверов, в изобилии развешанных по стенам. Словно окно в мир приключений, о которых Найджел мог только мечтать. Он снял со стены ружье фирмы «Менлих» 8-го калибра и начал его рассматривать. И тут неожиданно услышал голоса, доносящиеся из салона позади. Говорила миссис Уайлд, и Найджел к своему ужасу обнаружил, что она и ее спутник вошли сюда следом за ним и находятся в салоне уже несколько минут, а он оказался в роли невольного свидетеля их разговора. Все это было очень неприятно, но заявлять о своем присутствии было уже слишком поздно. — И я еще раз хочу тебе сказать, — торопливо говорила она, понизив голос, — ты не имеешь права так мной помыкать. Абсолютно никакого права. Ты обращаешься со мной, как будто я у тебя на побегушках. — А я-то считал, что это тебе приятно. У Найджела засосало под ложечкой. Он узнал голос Чарльза. Он услышал, как чиркнула спичка, и представил кузена, наклонившегося прикурить сигарету. Марджори Уайлд тем временем продолжала: — Чарльз, ты просто невыносим. — Ну, дорогой, но почему у нас с тобой все не как у людей? В конце концов... — Да, дорогая. — Что в конце концов? — Что у тебя с Розамундой? — Розамунда? О, это загадочная натура. Она говорит, что я ей слишком нравлюсь, чтобы выйти за меня замуж. — И ты все это время... Со мной? Ты? О, Чарльз, неужели ты сам не видишь? — Вижу, вижу, — послышался бархатный баритон кузена. Эта реплика прозвучала у него вроде бы нежно и в то же время властно. — Боже, какая я дура! — прошептала миссис Уайлд. — Ты? — Нет, ты не дура, а просто маленькая козочка. Иди ко мне. Ее бормотание внезапно прекратилось. Наступила тишина. Найджел затаился, ни жив, ни мертв. — Ты меня любишь? — послышался шепот. — Врать не стану. Чего нет, того нет. Но зато ты очень, очень меня привлекаешь. Тебя это устраивает? А Розамунду ты любишь? — О, Марджори, ради бога! — Я тебя ненавижу! — быстро проговорила она. — Я, кажется, могла бы... — Марджори, успокойся и не устраивай сцен. Ну что ты в самом деле? — Да перестань же ты брыкаться! До Найджела донесся резкий хлопок, происхождение которого сомнений не вызывало, и затем послышались торопливые шаги, шорох открываемой и закрываемой двери. — Чертовщина какая-то! — задумчиво произнес Чарльз. Найджел представил, как он потирает покрасневшую щеку ладонью. Минутой позже Чарльз через ту же дальнюю дверь тоже покинул салон. Когда эта дверь открывалась, Найджел услышал в холле голоса. Прозвучал гонг, созывающий гостей на ужин. Найджел перешел из охотничьего зала в салон. Внезапно свет в салоне погас, а секунду спустя Найджел услышал, как кто-то открыл дальнюю дверь и затем тихо за собой закрыл. Найджел застыл на месте. Он напряженно соображал в этой неожиданно наступившей темноте, что же это получается. Значит, Марджери Уайлд и Ренкин вошли в салон. Разумеется, пока они там находились, в салон никто незамеченным войти не мог. Выходит, этот некто, который сейчас погасил свет и тоже вышел в холл, пришел сюда раньше и скрывался за L-образным альковом. Он видел, как Найджел проследовал в охотничий зал, и так же, как и Найджел, невольно оказался свидетелем сцены, разыгравшейся между миссис Уайлд и Чарльзом. Глаза Найджела уже привыкли к темноте, он стремительно ринулся к двери и проник в холл. Внимания на него никто не обратил. Вся компания собралась вокруг Ренкина, который подчивал их одной из своих историй. Так сказать, перед ужином на закуску. Под взрыв смеха Найджел присоединился к остальным. — А, вот и он! — воскликнул сэр Хьюберт. — Теперь все в сборе! Прошу к столу!